и сказали, что ты разбойник, и я испугался, и запер пекарню и спрятался. «Твоя правда», — сказал рыбак. И затем он рассказал хлебопеку о своем деле и о том, что у него случилось с царем и со старостой рынка драгоценностей, и сказал: «Царь женил меня на своей дочери и сделал меня своим визирем. Возьми то, что есть в этой корзине, это твоя доля, и не бойся», — сказал он потом и вышел от хлебопека, прогнав от него страх. И он отправился к царю с пустой корзиной, и царь сказал ему: «О, мой зять, ты как будто не встретился сегодня с твоим товарищем Абдаллахом морским». «Я ходил к нему», — ответил рыбак, — «и то, что он мне дал, я отдал моему другу хлебопеку, так как я обязан ему благодеяниями». «А кто этот хлебопек?» — спросил царь. И рыбак сказал: «Это человек, оказавший мне милость, и у меня с ним случилось в дни бедности то-то и то-то, и он ни один день не пренебрегал мной и не сокрушал мне сердце». «А как его зовут?» — спросил царь. И рыбак сказал: «Его зовут Абдаллах Хлебопек, а меня зовут Абдаллах Земной, а моего друга зовут Абдаллах Морской». И тогда царь воскликнул: «Меня тоже зовут Абдаллах, а рабы Аллаха все братья. Пошли же за твоим другом Хлебопеком и давай его сюда, мы сделаем его визирем левой стороны». И рыбак послал за хлебопеком, и когда тот явился к царю, царь одел его в одежду визиря и сделал его визирем левой стороны, а Абдаллаха Земного сделал визирем правой стороны. И Абдаллах провел в таком положении целый год, и он каждый день брал корзину, полную плодов, и приносил ее обратно, полной драгоценных камней и металлов. А когда плоды в садах кончились, он брал изюм, миндаль, грецкие лесные орехи, смоквы и другое, и все, что он носил Абдаллаху Морскому, тот принимал от него и возвращал корзину, наполненной драгоценными камнями, как обычно. И случилось в один день из дней, что рыбак взял корзину, полную сухих плодов по своему обычаю, и Абдаллах Морской принял ее от него, и Абдаллах Земной сел на берегу, а Абдаллах Морской сел в воде около берега, и они начали разговаривать и обменивались словами, пока речь не дошла до упоминания о могилах. И Морской сказал: «О, брат мой, говорят, что пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, похоронен у вас на суше. Знаешь ли ты, где его могила?» «Да», — отвечал рыбак. «В каком же она месте?» — спросил Абдаллах Морской. И рыбак ответил: «В городе, который называется Ат-Таиба». «Посещают ли его люди, обитатели суши?» — спросил Морской. И когда рыбак сказал «да», он воскликнул: «На здоровье вам, о обитатели суши! Посещение этого пророка, благородного и милосердного, посещение которого заслужили его заступничество. А ты посещал ли его, о мой брат?» «Нет», — ответил рыбак, — «я был болен и не имел денег, чтобы истратить столько в дороге. И я разбогател только тогда, когда узнал тебя, и ты пожаловал мне это благо. Но теперь мне обязательно посетить его и совершить паломничество к священному дому Аллаха. Меня удерживала от этого только любовь к тебе. Я не могу с тобой расстаться ни на один день». «Разве ты ставишь любовь ко мне впереди посещения могилы Мухаммеда, да благословит его Аллах и да приветствует, который заступится за тебя в день смотра перед Аллахом и спасет тебя от огня, и ты войдешь в рай благодаря его заступничеству? И разве из любви к земной жизни ты пренебрежешь посещением могилы твоего пророка Мухаммеда, да благословит его Аллах и да приветствует?» — спрашивал Морской. И рыбак молвил: Нет, клянусь Аллахом, посещение его стоит у меня впереди всех вещей, но я хочу получить от тебя разрешение посетить его в этом году».